Глава 31. «Сарин и присяжные все еще совещаются», — сказала Лори доктору Карпентеру, сидя напротив него в кабинете. «Я ей просто завидую. Она так предана работе, так гордится своей прокурорской должностью, что может запросто забыть обо всем, что не имеет к этому отношения». Карпентер не отвечал. Ситуация менялась. Лори была не похожа на себя. Он впервые почувствовал в ней какую-то враждебность по отношению к Саре. В ее глазах мелькали искорки скрытой злости. У них с Сарой что-то произошло. «Я читал об этом процессе», — мягко сказал он. «Нисколько не сомневаюсь. Скажите, пожалуйста, прокурор Сара? Но она не такая уж проницательная, какой мнит себя». Он вновь промолчал. «Вчера вечером не успела я приехать домой, как явилась она. Сплошные извинения. Чувствует себя виноватой, что не встретила меня. Она ведь старшая сестра. А я ей говорю: послушай, Сара, я в чем-то и сама могу о себе позаботиться. Мне все-таки 21, а не 4. «Четыре?» «Мне было именно столько лет, когда ей надо было остаться дома, вместо того, чтобы идти на эту чертову вечеринку. Если бы она тогда оставалась дома, меня бы не похитили». «Ты же всегда себя считала виноватой в том, что тебя увезли тогда, Лори». «Конечно, и себя тоже. Но и старшая сестра приложила к этому руку. Готова поклясться, она ненавидит меня». Доктор Карпентер ставил перед собой задачу добиться того, чтобы Лори в меньшей степени зависела от своей сестры. Но это было нечто другое. Его пациентку словно подменили. «За что ей тебя ненавидеть? У нее не остается времени на личную жизнь. Вам бы следовало заняться ее лечением. Вот было бы интересно послушать. Всю жизнь быть в роли старшей сестры. Сегодня утром я прочла ее старый дневник. Она хранит его еще с детства. Там много написано о том, как меня похитили, о том, как я вернулась, и о том, насколько я после этого изменилась. Полагаю, я доставила ей массу неприятностей». В голосе Лори послышалось злорадство. «И часто ты читаешь дневники сестры?» Лори посмотрела на него с откровенной жалостью. «Это вам интересно знать, кто о чем думает? Вам от этого легче, что ли?» Достаточно было посмотреть на то, как она сидела в воинственной позе, плотно сжав колени и вцепившись в подлокотники руками. Лори несколько подалась вперед, черты ее лица обострились. Куда девалась нежная, встревоженная юная личика и неуверенный, как у Джеки Анасис, голос? «Это интересный вопрос, но на него коротко не ответишь. Чем тебе досадила Сара?» «Ножом. Сара считает, что я стащила из кухни мясной нож». «Почему она так думает?» «Лишь потому, что его нет. За каким чертом он мог мне понадобиться? Это наша домработница Софи заварила всю кашу. Пусть думают про меня все, что угодно, но только не это, доктор». «Сара обвиняла тебя в этом или просто спросила про нож? Это ведь две разные вещи, как ты понимаешь». «Уж я как-нибудь отличу, когда меня в чем-то обвиняют, приятель». «Мне казалось, что ты боишься ножей. Или я ошибаюсь, Лори?» «Зовите меня лучше Кейт». «А почему вдруг Кейт? Мне больше нравится имя Кейт. Оно звучит взрослее, чем Лори. К тому же Кэтрин — мое второе имя». «Это выглядит более убедительно. Тебе хочется повзрослеть? И ты сейчас чувствуешь, что тебе это удается?» «Нет, я просто не хочу бояться ножей». «А я был почти уверен, что ты их жутко боишься». «Нет, я не боюсь. Это Лори всего боится. И нож для нее самое страшное, что можно придумать. Знаете, доктор, есть люди, которые причиняют всем вокруг только боль и горе. Малышка Лори — один из примеров. Доктор Питер Карпентер понял, что теперь ему известно имя одного из воплощений Лори Кэньон — Кейт.